Как-то тихой звездной ночью шел он улицей незрачной, и коты из труб водосточных вслед ему глядели мрачно. Только в стареньком трактире на пустынном перекрестке скрипка музыку дарила ноты лилит словно слезки. Эта музыка начинается там, где кончились рифмы и нет боли слов. Эта музыка разлетается золотою листвою и шумом ручьев. Эта музыка отражается в глубине сердца, будто луна в недрах вод. Эта музыка в звездный танец дух зовет. Во дворах хмельная осень золотой листвой бросалась, ее чар душистых росок вихрем чувств сердца врывалась. И забыв про все на свете, он пошел на звуки скрипки и последнюю монету кинул скрипачу с улыбкой. Эта музыка начинается там, где кончились рифмы и нет боли слов. Эта музыка разлетается золотою листвою и шумом ручьев. Эта музыка отражается в глубине сердца, будто луна в недрах вод. Эта музыка в звездный танец дух зовет. Он всю ночь сидел в трактире, околдованный мечтою, пока улицы пустые не наполнились толпою. И старик-скрипач растаял, даже не подняв монету, только музыка осталась, чтобы жить в сердцах навеки. Эта музыка начинается там, где кончились рифмы и нет боли слов. Эта музыка разлетается золотою листвою и шумом ручьев. Эта музыка отражается в глубине сердца, будто луна в недрах вод. Эта музыка в звездный танец дух зовет. Эта музыка начинается там, где кончились рифмы и нет боли слов. Эта музыка разлетается золотою листвою и шумом ручьев. Эта музыка отражается в глубине сердца, будто луна в недрах вод. Эта музыка в звездный танец дух зовет.